У нас был охранник у парадных ворот, и еще один следил за садом у дома. Дилан обычно проходил через другие ворота с главной дороги и шел через поляну в лес к летнему домику, — пояснил Латимер, указывая на карте путь.